Глава 13. Сельскохозяйственные принадлежности. Царь У спросил Тайгуна. Империя добилась мира. Он установлен. Государство не вовлечено ни в какие распри. Можем ли мы в этом случае обойтись без военных приготовлений? Можем ли обойтись без подготовки к обороне? Тайгун ответил. Приготовление к нападению и обороне во всей своей полноте присутствует в обыденной деятельности человека. Заточенные палки могут послужить для частоколов или иных заграждений. Повозки, запряженные валами или лошадьми, можно использовать при разбиении лагеря или укреплений. Всевозможные мотыги можно применить в качестве копий и остроконечных алебард. Соломенные плащи, защищающие от дождя, и большие зонты применимы в качестве доспехов и щитов. Крупные мотыги, лопаты, топоры, пилы, ступы с пестиками пригодны для штурма крепостных стен. Валы и лошади служат для доставки провианта. Собаки и куры могут стоять на страже. Ткани, которые ткут женщины, можно использовать для флажков и знамен. Способы, применяемые для выравнивания сельскохозяйственных угодий, те же, что нужны для штурма крепостных стен. Навыки, которые требуются по весне для удаления трав и прочих зарослей, те же, что нужны для противостояния колесницам и коннице. Летом с сорняками борются теми же способами, которые используются в битве против пехотинцев. Собранные осенью урожай – изготовленные дрова пригодятся для военных целей, а зимой плотно наполненные амбары и прочие хранилища обеспечат обороне надежность. Подразделения, созданные на полях и в деревнях, обеспечат надлежащий учет и доброе доверие, которые связывают людей воедино. В деревнях есть чиновники, а в канцеляриях есть начальники, которые осуществляют руководство подобно командирам, имеющимся в войске. Деревни окружены стенами, через которые нельзя перебраться. Они дают людям представление о военных подразделениях. Зерно доставляют и сено заготавливают для государственных хранилищ. Навыки, которые требуются для ремонта внешних и внутренних стен весной и осенью, оказываются полезными при строительстве частоколов и укреплений. Поэтому выходит, что все инструменты и навыки, необходимые для войны, обнаруживаются в повседневной человеческой деятельности. Тот, кто искусен в управлении государством, почерпнет их в обыденных людских делах. Он найдет полезное умение у тех, кто занимается птицеводством, осваивает целинные земли и занимается обустройством переселенцев на новых местах. У мужа найдется участок обрабатываемой им земли, а у жены есть мера сотканного ею материала. Вот так обогащается государство и укрепляется войско. «Замечательно», — сказал царь.